2.9. Сенсорная автоматика. Онномания – навязчивое влечение делать покупки, не сообразуясь с необходимостью и последствиями. В фильме «Комната сына» пациент-психоаналитика после завершения очередного сеанса заходил в магазин, который находился в его доме, и делал очередную ненужную покупку. На следующем сеансе пациент жаловался: «Мне помогает не столько психоанализ, сколько покупки в вашем магазине. Когда я покупаю, я чувствую себя много лучше». Мы уже говорили о психологическом объяснении этого феномена. Чем более постоянным и неизменным является один и тот же сенсорный сигнал, тем меньше вероятность, что он будет доступен сознанию. Тем самым мозг как бы освобождает место для более важных сигналов. При этом мозг не берет в расчет ваши сознательные убеждения в том, что для вас полезно или питательно. У него есть собственные критерии полезности и вредности сигнала. Все, что постоянно и не ведет ни к каким последствиям, фоновый шум, цвет обоев в вашей спальне, вредное. Все, что ново, необычно, отличимо, бросается в глаза у других, напротив, полезное. Все, что вовлечено в нашу систему интересов, неизбежно подчиняется процессу: один раз отмерь, семь раз отрежь. Но имеет значение, что именно. Женщина, интерес которой сосредоточен на том, как она выглядит, покупает косметику и одежду в огромных количествах, вопреки здравому смыслу. И чем больше покупает, тем все большую и большую потребность покупать она испытывает. Киноман, разглядывая стеллажи с кассетами или списки, многотысячные списки фильмов, обнаруживает, что смотреть нечего. Гора книг на прилавке побуждает копаться в книгах, выискивая то, что спрятано подальше и не бросается в глаза, ибо все то, что бросается в глаза, уже не вызывает никаких эмоций. Если вы начинаете что-то делать, со временем вы обнаруживаете, что вам стало труднее получать от этого удовольствие, а недовольство и раздражение нарастают. От этого и тенденция придавать товару наркотические аллюзии, которые гарантируют потребителю сильное эмоциональное переживание при соприкосновении с товаром. Люди вдруг начинают петь, выполняя работу, которую они терпеть не могут. «Пемолюкс — это просто песня чистоты!» Чай Брук Бонд дает им необыкновенный прилив сил и энергии. Мороженое рифмуется с покупкой наркотиков. 220 грамм чистого удовольствия. Бульон вызывает галлюцинации. «У меня замечательная семья. У меня замечательный муж. У меня замечательная свекровь». А батончик Твикс дает приход. Трип или измененное состояние сознания под воздействием психоактивного вещества. Покупка — это наркотик. В буквальном смысле слова. Если вы присели на наркотик, вам приходится постоянно увеличивать дозу. Если доза не увеличивается, наркотик перестает действовать, и у вас начинается ломка. В рекламе, чтобы наркотик действовал, нужно все время увеличивать дозу.